Десантура свалила с плеч автоматы, неиспользованные гранатометы, вывернула из карманов пистолеты, запасные магазины, радиостанции. Свалили все в кучу на бетонку, в том числе и оружие убитых. Не поленились вытрясти из рюкзаков остатки боеприпасов, вспомнили о ножах и тоже вернули. Но этом бы неприятно эта затея и кончилась. Да, подоспел законник с своими принципами. — А где же трофейное оружие? — спохватился он. — Так не пойдет, ребята, надо сдать трофейное вместе с имуществом. Дело это подсудное, так что несите и складывайте. И тут начались разговоры в строю. — Лобан правильно говорил, — вздохнул Тимоха. — Воевали бы себе, а то пошли на службу к ментам. Вот у нас выворачивают карманы. Погоди, че в тюрьму посадят. — Мы в космос летали, думали, на земле как героев встречать будут, — поддержал Игорь. — Сдавайте и трофейные, — вмешался Поспелов. — Ну что сейчас обсуждать? И на что оно вам? Патронов не найдешь, одни проблемы с властями. Мужики переглянулись, пожали плечами, и молодой Игорь поплелся куда-то за сопку, в которой был вырыт ангар. Пока он ходил, главком попытался наладить отношения с Азарием, чувствуя в нем старшего. — Это солдатская судьба, — брат, — вздохнул он. — Отвоевались и сдали оружие, сменились хоть мечи на орала. — Нет у нас орала, — развел руками Азарий. — Пока мы в космос летали, нас уволили, теперь мы безработные, так, брат. — Поможем трудоустроиться, выплатим единовременное пособие, — пообещал главком. — Семьи погибших будут получать пенсию, так что умереть не дадим. — Спасибо, барин, — поклонился Азарий. — Кормилец-то наш. Спектакль это оборвался, потому что вернулся Игорь, принес 4 шмайсера и пулемет МГ, небрежно швырнул в общую кучу. — Это что? — готовый к возмущению спросил законник. — Я спрашиваю, что это за металлолом? — Трофейное оружие. Азарий подошел к мумиям. — Сейчас парашют отдадим. — Развернем, так и отдадим. Поднялся развязывать стропы. — По предположениям экспертов, у вас на руках находится 14 автоматов, захваченных у диверсантов, — насчитал спецпрокурор, — и большое количество боеприпасов, а также 9 летательных аппаратов. — Вот у экспертов и спрашивай, — отпарировал Азарий. — Другого трофейного оружия мы не знаем. — И, в общем, нам пора. — Так парашюты заберете ли мы? — Постираем, да потом принесем. Главком хотел погасить конфликт. Зная упертость законника, мог арестовать десантуру, не отступать от принципов, но в одиночку уговорить спецпрокурора не смог. И тогда на него навалились всей команды, заспорили, заговорили, а окружили со всех сторон. Тем временем десантура взвалила на плечи своих мертвых товарищей, заранее приспособив к мумиям рюкзачные лямки, и медленно двинулись через летное поле к сопкам. Пошли они напрямую. Через тайгу самым коротким путем. Уходили молча, горбились под ношами, и свободный от груза молодой Игорь забегал вперед, что-то говорил, размахивал руками, словно дирижер. Тщательный осмотр бункера сразу же после штурма ничего не дал. Основную массу трофеев составляла электроника, разобранная на блоки, и космический корабль. Поспел уже искал ромашки, в любом их виде, оборудование и материалы, с помощью которых они расцветают на сопках. Он понимал, отчего Заремба просил, чтобы в ночь 16 на 17 июля пришельцы не смогли поднять в воздух ни одного такого цветочка. Полковник опасался, что излучение ромашки может быть использовано диверсантами в операции на Ленинградской АЭС. Никто не знал, каков ее радиус действия. Считал, что их развертывание на сопках в треугольнике лишь испытание, отработка каких-то параметров, а боевого использования этого вида психотропного оружия еще не проводилось. Единственное, что нашел Поспелов в подземельях на аэродроме, 2 десятка баллонов с жидким гелием, спрятанных в галерее, куда намеревались проникнуть драконы, прилетевшие после штурма. Цветы на сопках могли попросту надувать этим газом, как надувают огромные резиновые игрушки на карнавалах. Но это оставалось лишь предположением, ибо на командном пункте ни одного лепестка не обнаружили. Вероятно, ромашки в виде компактных бутонов хранились где-то поблизости от сопок, на которых когда-то стояли радиолокационные установки и сохранились коммуникации. Но для их поиска требовалось много времени, а его было в обрез.